Глава 19. Сложный выбор. Сложно было осознавать, что от моего решения зависела не одна жизнь. Если бы я убил Романа очередным зарядом, который задел бы и лавину, мог бы спасти всех жителей Князева разом, а мог бы спасти ее и обречь всех остальных на смерть или рабство, не зная, что из этого хуже. Но разве есть способ спасти всех? Я не был бы собой, если бы не нашел выход. Лавина с мольбой смотрела на меня. В ее глазах больше не было страха, только отчаяние. Я невольно мотнул головой, не мог заставить себя поднять на нее руку. И пусть по факту не на нее, но она тоже не выживет, какую бы из своих способностей я ни использовал. «Пожалуйста», — прочитал я по ее губам. «У тебя, мразь», — с яростью начал Роман, вдавливая ствол в висок лавины, — «есть полчаса, чтобы найти Катрину, иначе твоя баба умрет. Ясно? Останови бойню, и я найду ее», — сказал я, представляя, как мучительно будет умирать мой враг после всего этого. «Вот уж нет», — лицо парня исказило гримаса злобы, — «вы тут все подохнете, но у тебя, Мор, и у твоей шлюхи есть возможность выжить и работать на меня». Было понятно, что он хочет сделать из меня раба и вовсе не собирается отпускать лавину. Ведь только с ее помощью Роман может манипулировать мной. А я этого не позволю. За сегодня успел уже 1000 раз проклясть тот день, когда спас Катрину. И пусть мой поступок лишь приблизил неизбежное, чувство вины периодически загоралось. Точнее, оно исчезало лишь тогда, когда разум застилала пелена радиации. «Я найду ее», — пообещал я и спешно направился обратно в город. Кулаки невольно сжались. У меня есть всего полчаса. Нет, есть целых полчаса, чтобы спасти всех. Иначе мне не избежать сложного выбора, за который я никогда себя не прощу. Первым делом пошел в убежище. Стальная дверь была взорвана, и теперь на ее месте красовалась огромная дыра. Я зашел внутрь и осмотрелся. В большом подвальном помещении было пусто, только висящая на одном проводе лампочка периодически мигала. Стоп! Почему она мигает, если все, кто был в убежище, взяты в заложники, а остальные на поле боя? Кого я упустил? Точно! Как я мог забыть? Нужный подвал искал долго, целых 20 минут из данного мне получаса. Я уже отчаялся, но вдруг за очередной выбитой дверью, так было быстрее входить в запертые помещения, оказалась странного вида комната. Здесь почти ничего не было, кроме обшарпанных стен, железной одноместной кровати и старого шкафа в углу. Посреди комнаты на обычном деревянном стуле сидел пожилой мужчина в трениках и майке. Судя по виду, он не брился и не стригся с самого судного дня. Но больше удивило другое. Старик спокойно себе сидел, держа в руках один из добытых мною планшетов. «Ты, Электро, не слышал, что творится?» — сразу спросил я. Он поправил очки указательным пальцем и косо посмотрел на меня. «Я просил меня не беспокоить», — крайне брезгливо сказал он. «Да ты офигел!» — я не выдержал. Эмоции вырывались наружу. «Если сейчас не встанешь, чтобы помочь нашим, то через час тебя раздавят, как таракана». Он задумался. Это разозлило меня еще больше, и я выпалил. «Да ты серьезно еще думаешь? Ты потеряешь все, если не поднимешь жопу со стула!» «Как тебя зовут, молодой человек?» Спокойно поинтересовался старик, будто я с ним шутки шутил. «Меня зовут Мор. Вставай уже и отсоединяй все эти провода». «Мор!» Он словно попробовал мое имя на вкус. «Так это ты принес мне это сокровище?» Электро перевел взгляд на планшет. «Да, я. Так ты идешь? Если через 5 минут не убьем одного ублюдка, то сами сдохнем». «Ты ошибаешься, молодой человек. Такому, как я, ничего не угрожает. Но я помогу. В качестве благодарности за книги в этом устройстве». «Да кто из нас еще более чокнутый? Ага, давай скорее». Электро не спеша встал и отсоединил многочисленные датчики от своего тела, после которых остались десятки красных пятен. Свет вмиг погас. «Видите, молодой человек!» Электро неуверенно подошел к двери. Он замешкался на выходе из подвала. Только агорафобии мне сейчас не хватало. «Пожалуйста, скорей!» — попросил я и поднялся по лестнице наружу. Выход из подвала дался старику очень нелегко, и это в полной мере отразилось на его искаженном от страха лице. Как бы он паническую атаку не словил. «Через 5 минут они убьют мою девушку». Это был мой последний аргумент. И он сработал. Электро вышел на улицу, щуря глаза от дневного света. Хотя радиоактивной пыли здесь было куда больше, чем солнечного света. Я повел старика по узким улочкам между домов. Мы не выходили на главную дорогу, откуда захватчики сразу бы нас заметили. Выглянул из проулка и нашел взглядом лавину. Кожа девушки порозовела, а на лице отражалась дикая боль. И к моему огорчению теперь пистолет у ее спины держал другой человек, судя по бомжеватому виду, очередной наркоман из Ухабинска. Я шепотом обрисовал свой план Электро, и он кивнул, соглашаясь. Силой мысли я провел канат из радиоактивных частиц от рук Электро к угрожающему лавине человеку. На всякий случай выстроил крошечный купол над пистолетом, чтобы случайное нажатие курка не убило девушку. Правда, такой защиты хватит всего на один выстрел. Большего незаметно я сделать не мог. Кивнул старику, и его морщинистое лицо напряглось. Он схватился за воздух, точно нащупал невидимую для него нить. Мне же шестое чувство показывало ее плотным свечением частиц. Я напрягся, лишь бы это сработало. И в тот же миг по канату пронесся электрический заряд, как по реальному проводу, но с гораздо большим напряжением. За сотую долю секунды ток достиг человека. И он опомниться не успел, как выронил пистолет и упал на землю. По его телу растеклись полосы электрических ожогов. «Лавина!» — я позвал девушку, пока захватчики не опомнились. Она со всех ног побежала ко мне. «Эй, куда пошла?» Двое мужчин ринулись за ней. А я побежал навстречу девушке. На миг мы встретились взглядами. Я заметил покрасневшие запястья, и мне стало невероятно ее жаль. «Беги, прячься!» — велел я ей. Она побежала дальше за угол дома, где мы с Электро прятались, а я встал наперекор двоим преследователям. «Вас не учили, что невежливо похищать девушку без ее согласия?» Сразу наехал я и выставил в обе стороны руки, перекрывая путь. «Эй, хрен! А ну, вали с дороги!» — огрызнулся мужик, и в его глазах загорелся настоящий огонь. Вместо ответа я усмехнулся и сделал 2 шага навстречу захватчикам. Мне было плевать на их угрозы. Абсолютно все равно, какие у них способности. Я просто схватил обоих за плечи и стал выкачивать радиацию. Самый дерзкий из парочки вырвался, на его руках загорелось пламя. Я дернул его обессилевшего приятеля вперед и прикрылся мужчиной как живым щитом. Как оказалось, вовремя. В меня тут же направились потоки огня, а этот черт оказался куда сильнее факела. Мой друг не умел использовать силу на расстоянии. Мутант в моих руках закричал от боли. Но мне не было его жаль. Ни капли. Таких тварей надо сразу после рождения умерщвлять. Я держал мужчину, как какую-то куклу. Только сейчас заметил, что радиация в несколько раз усилила физические возможности моего тела. «Уйди с дороги, щенок!» — снова велел огненный мутант. Но я лишь ухмыльнулся и отпустил обмякшее тело. Этот труп мне больше ни к чему. За время атаки я успел создать вокруг себя годный купол, что защитит от огня. «Я сейчас тебе объясню, как нарываться», — злостно процедил мутант и выставил в мою сторону руки. В меня полетел настоящий шквал из огня. Но купол с легкостью его останавливал. Огонь развеивал в разы меньше радиоактивных частиц, чем это случалось при выстрелах и взрывах. И я с легкостью их восполнял одной силой своей мысли. Не стал отвечать мутанту. С такими кадрами разговаривать бесполезно. Я давно уяснил по опыту общения с гопниками во дворе. Просто шел вперед наперекор огню. Нас разделяло всего 10 шагов. Меня обдало жаром, но это было ничто по сравнению с тем, что я чувствовал после взрывов. 5-й шаг, 6-й. Становилось жарче, будто меня подвесили, как шашлык над огнем. Но я лишь усилил купол и пошел дальше. Мутант попятился назад. «Хватит медлить, мор!» — — сказал я себе, и в два прыжка оказался рядом с мутантом. Из-за шквала огня ничего не было видно, и я схватился за что мог. Вроде это был его локоть. Направил всю силу на поглощение энергии из мутанта. Огонь постепенно утихал, и через пару секунд мутант превратился в обычного человека. А еще через 3 секунды ладонь покрылась черными пятнами. «Отпусти, урод!» — со страхом в голосе бормотал он. «Пусти!» «Нет!» — четко проговорил я. «Ты хотел убить нас? Значит, сдохнешь сам!» И я со всей дури сжал его локоть. Рука смялась, словно была сделана из пластилина. Мутант закричал от боли. Его ноги подкосились, и только тогда я его отпустил. Мужчина упал и больше не двигался. На меня смотрели десятки ошарашенных глаз. Это были взгляды захватчиков. Они боялись, не решались подойти и атаковать. Но внезапно из толпы вышел Роман. «Ты совсем страх потерял, мразь!» — сразу наехал он. «Где Катрина?» Я пожал плечами. «Без понятия!» — привычно ответил я. Роман злобно выдохнул. На миг показалось, что из его ноздрей льется пар от злобы. «Убейте его!» — приказал парень своим отщепенцам и отошел назад. «Трус!» — процедил я и сжал кулаки. На меня нацелились дулы десятков автоматов. Я раскинул руки, принял на свой купол каждую выпущенную очередями пулю, увидел каждый взрыв. Пошел вперед. Падающие гильзы звенели под ногами, устилались целым ковром. А я воспринимал стреляющих в меня людей как назойливых комаров, которые так и норовят укусить меня. Но в отличие от обычного человека я мог прихлопнуть их разом. Так я и сделал. И на этот раз в ладонях скопились не 2 мини-бомбы, а 1000 крошечных, из максимально уплотненных частиц. Об этом типе излучения не писали в интернете, но здесь оно прекрасно взрывает все вокруг к чертовой матери. Я создал мощную волну с искрящимися взрывными частицами. Им нужно было всего раз коснуться любой плоскости, чтобы сдетонировать. Искры волной налетели на людей. Касались кожи, оружия, одежды. Крики заполнили улицу. Люди падали, срывали с себя одежду, волочились по земле, лишь бы сбить огонь. А я смотрел на это с ужасом. Как только стал таким бездушным за какую-то неделю. Впрочем, это не важно. Война — не место для жалости. Здесь побеждает самый сильный, самый безжалостный. И сейчас эта роль пришлась на меня. Я пошел через тела. Кости хрустели под ногами. Люди продолжали кричать, но я уже не обращал на это внимания. В голове крутилась всего одна мысль. Надо убить Романа. Любой ценой, любыми средствами. Шел и представлял, как голыми руками отрываю ему голову. Хотя понимал, что на это у меня не хватит сил. А может и хватит. Ведь я не знал, каков предел моей физической силы под влиянием такого количества радиоактивных частиц. Но перед Романом стоял с десяток бомжеватого вида мутантов. Походу, тут собралось все боеспособное население Ухабинска. Я непроизвольно вздрогнул, когда из-за моей спины прилетела молния в первого же мутанта, набросившегося на меня. Обернулся. Позади в 2 шагах стоял Электро, а руки его искрились электрическими разрядами. Я улыбнулся, не ожидал помощи. Электро кивнул и бросил 2-ю молнию, сразу свалив с ног очередного мутанта. Тот и силой воспользоваться не успел. А в меня тем временем прилетел громадный пласт земли. Кусок раскололся о купол, и комья земли вперемешку с кусками асфальта повалились к моим ногам. Я сразу вычислил в толпе этого парня и с криком бросился на него. Он заметил меня и отбежал. Парень явно испугался моей настойчивости и поднял перед собой целую стену из земли. Но и это не смогло остановить меня. Захотелось не только победить, но и испытать себя. Включилось детское чувство азарта, и я направил поток радиации в руку, сосредоточил частицы в крови, мышцах и коже и отправил кулак в стену из земли. Рука пробила стену напрочь. Парень встал у здания, ему некуда было отступать, и я схватил его за горло. Он захрипел, силился оторвать мою руку, но не мог. В руке было сосредоточено столько силы, что среди какофонии звуков послышался хруст. Чёрт, да я ему шею сломал. Парень захрипел, и я отпустил его. Больше он не сможет встать. Я почувствовал, как из носа сочилась кровь. Вытер ее тыльной стороной ладони. Кровь была черная. Да что же со мной стало? «Мор!» — раздался голос Электро. «Помоги мне!» Я обернулся, увидел, как шестерка мутантов окружила старика. Он попусту не успевал отбиваться. Сила данной радиации растекалась по обеим ладоням. Я вклинился в толпу падавших и раскидывал их голыми руками. С каждым касанием забирал у мутантов силу и сам становился сильнее. Они не успевали атаковать, я был быстрее. Через пару минут вокруг уже лежала гора тел. Упавший от чьей-то атаки на землю Электро пораженно посмотрел на меня, и был в его взгляде не страх, а настоящее восхищение. «Ты как, цел?» — я подал старику руку. «Да, этим чертям конца и края не видно», — посетовал он и принял мою помощь. «Рано или поздно они закончатся. Или мы того раньше». Мне хотелось внушить старику хоть толику надежды, но времени не было. Из-за угла раздавался душераздирающий крик лавины, и я со всей дури понесся к ней. Девушка сидела у запачканной гарью стены, кричала и прикрывала голову руками, на которых все еще были надеты наручники. Они лишили ее сил, и лавина осталась беспомощна среди этой бойни. Над ней завис мужчина. Не знаю, были ли у него силы или нет, но он замахнулся. Я подбежал и перехватил его руку до того, как она бы с силой опустилась на девушку. «Эй, урод! Тебя не учили, что нельзя бить женщин?» Я оскалился и со всей силы сжал запястье мужчины. Хрустнула кость, мужик завопил от боли. «Что, не нравится?» Я дернул руку вниз, выворачивая плечевые суставы. Ответом стал болевой вскрик. «Отвечай, откуда ты такой взялся? Или сейчас вторую руку сломаю?» — приказал я и толкнул мужчину к стене. Он приземлился рядом с лавиной, но больше ей ничего не угрожало. «Костылья из Артемовска! Нам велено всех вас перебить!» «Вот Роман, мразь!» — процедил я сквозь зубы. «Не!» — он не успел договорить, как изо рта полилась струя крови. Вместо ответа послышалось невнятное бульканье. Лавина поднялась, а в ее скованных руках находился нож с окровавленным лезвием. Причем она нанесла всего один точный удар. Знала, как убить с первого раза. Это одновременно восхищало меня и в то же время пугало. Лавина выронила нож, и он звонко упал на растрескавшийся асфальт. Сделала шаг мне навстречу. «Можешь их снять? Мне очень больно». Дрожащими губами попросила она, показывая покрасневшие ладони. Я заметил, что ее запястья почернели, и ужаснулся. Хотел разорвать путы напрочь, но стоило мне коснуться устройства, как кожу обдало жаром. Лицо сморщилось от боли, оковы вытягивали радиацию и из меня. А значит, придется искать другой способ избавиться от них. «Где дезактиватор?» — быстро спросил я. Она пожала плечами и неуверенно ответила. «У того мужика, которого ты убил, или у Романа, чтоб он тоже сдох уже». «Ясно. Ты знаешь безопасное место, чтобы спрятаться и переждать?» Лавина покачала головой. «Что же делать? Я не могу оставить ее на поле боя. Тем более сейчас на звуки смерти сбегутся мутанты с остальных городов. Вон один уже валяется у стены». «Точно!» Я ударил себя ладонью по лбу. «Как же я раньше не додумался!» «Так, слушай внимательно». Я объяснил, как найти подвал, где жил Электро. Лавина не перебивала, периодически кивая. «Поняла. Буду ждать тебя там». Девушка встала на носочки и чмокнула меня в губы. Ее не смутило обилие застывшей крови на моем лице. «Только поторопись. Я долго не выдержу. Обещаю». Я кивнул вместо прощания и убежал. На улицу, где продолжалась начатая мной бойня. Следовало сперва найти в этой свалке тело убитого охранника и обыскать его. Но, повернув за угол, я застыл в недоумении. Асфальт был залит кровью убитых, но ни одного тела здесь не было. Ни живого, ни мертвого.